Прихожу в себя. В кабинете полно дыму и народу, что называется, под самую завязку. Все от дыма перхают, но и делом заняты. Одни огонь затаптывают, что по ковру странными полосами стелится. Двое руки за спину сошку заламывают. Те еще свои оказались. Пара-тройка возле трупов озабочена суетиться. А самый тучный сгорел, тот, что бонзу при общении с народом тушей своей загораживает. Возле меня хлопочет, платочком обмахивает. «Вы не ранены, Борис Макарович?» — щебечет пластинкой заезженной. «Вы не ранены?» «И чё это он меня, что голубой, обихаживает?» Думаю себе и кашусь на него с опаской. «Может, это у него прием такой хитрый, чтоб потом в морду сладострастно заехать?» Все телохранители садисты в душе. «Да нет, на морде горилла сочувствие вроде искреннее нарисовано». «А дым откуда?» Перевожу взгляд на пол. Сознание мое, заторможенное, тут же картинку из кошмара пупсика в памяти восстанавливает. И просекаю я тогда, что дорожки огненные на ковре аккурат по направлению с дыханием дракона совпадают. «Борис Макарович, вы не ранены?» — продолжает надоедливо зудеть над ухом горилла. «А я просто шалею от радости и его расцеловать готов». «Значит, все у пупсика получилось. Зятья Бонзы, любимый отныне и во веки веков. Жаль, Бонза не видит, как его горилла передо мной на цирлах вышивает. Да цел я». Вместо поцелуя жаркого надменно отталкиваю руку гориллы. «Цел и невредим. Окна лучше открой. Александра отпустите!» Голос повышаю, барские нотки в нем пробуя. «Ему не руки ломать надо, а медаль на грудь вешать. Меня от упыря спас, чтоб папаню моего дорогого замочил». Тут я вскакиваю с кресла и вроде в ярости пинаю ногой труп Ивана Ивановича. «Пригрели на грудях своих гадюку подколодную!» На ходу импровизирую. Честно говоря, пнул без особого удовольствия, так на публику работая и имидж соблюдая. Что он мне, исполнитель воли чужой? Вот папане, даже мертвому, в харю с превеликим наслаждением ботинком бы заехал. Но, боюсь, кроме Сашка никто меня не поймет, еще превратно истолкуют. И действительно, гляжу, морды у всех скорбные, и все глаза в стороны отводят, чтоб, значит, взглядом с убитым горем зятьком хозяина не пересечься. Черт ее знает, что там во взгляде он прочитает, может, и не поверит. Один Сашок, как его по моему приказу отпустили, соляным столбом застыл и глазами круглыми, чтоб ложками, в меня вперился. Видать, накладка у пупсика приключилась, и он Сашку в голову о моей женитьбе знатной ничего не вложил. По инерции, наверное, поступил точно так, как когда нас с Сашком невидимками делал. Правда, тогда пупсик колдовал лишь с обитателями Фазенды, а сейчас, небось, даже границами области не обошлось. Поскольку Бонзу много людишек знает, это ж какому количеству народа пришлось мозги на бекрень ставить. Тем временем горилла тучный все окна распахнул и снова вокруг меня вертится. Прилип, что лист банный к заднице. «Значит так, командую ему, что подклеился. Здесь все убрать, тела в гостевой домик перенести и обрядить соответственно. Но морда гориллы недоуменно вытягивается. А как же следствие? Ментов вызвать бы надо». «Следствие?» — ору на него. «Это какое такое еще следствие? Это я среди вас следствие проведу. Почему упырь между нами затесался, и вы его вовремя не раскусили? Делай так, как всегда, и чтоб ментами здесь и не пахло». Но затем, чтобы немного смягчить ситуацию и успокоить гориллу, добавляю. «Командовать здесь тебя оставляю. Кстати, а где жена моя законная?» «Так это...» — мнется горилла, и глазки, что гимнасточка, потупляет. «Она в ночной клуб поехала. Бит-группа к нам отпадная прикатила. Попа Вава называется. Поп-вейв». Осторожно поправляет его кто-то. Как понимаю, меломан-англоман долбанный. Но я подсказки принципиально не слышу. «Я ей стерве покажу, как без мужа по ночам шляться!» — рычу. Такую ваву на попе нарисую, неделю сесть не сможет. Поворачиваюсь резко на каблуках и глазами ярми в Сашка впиваюсь. Это чтобы он слова лишнего да не в попад не брякнул. Александр, приказываю, вызывай своих молодцев, и чтобы они на машине через минуту у крыльца были. А вы, обвожу всех присутствующих взглядом, пререканий не допускающим, пошустрее здесь марафет наводите, чтобы Алиса, когда вернется, всей этой мерзости не застала. Мне ее здоровье драгоценное. Поважнее следственных экспериментов будет. Пусть папочку родного лишь в гробу увидит. Во я им мозги вправил да закомпостировал. Но что удивительно, поверили всей этой лабуде и зашустрили, как электровеники. Подождал я минуту, пока Сашок по сотовому телефону с Женечкой и Валентином связывался. Дал за это время секьюрити пару ценных указаний, типа того, что труп Бонзы поаккуратнее нести нужно, а вот тело Ивана Ивановича, падлу этакого, можно и за ноги волочить. А потом подхватил Сашка под руку и быстренько слинял с ним из кабинета. Выходим из особняка, а у крыльца мерз темно-зеленый стоит, и Женечка с Валентином возле него нервно ошиваются. Духом Олежки рядом с ними и не пахнет. Знает, сучья отродье, на чьем мясо позарился, когда Иван Ивановича к аэропорту возил. Тот он мне с первого знакомства не приглянулся. Наконец-то, басит Женечка с облегчением, нас увидев. Уж что мы тут не передумали о вас, сводки милицейские слушая. А Валентин себя сдержанно ведет. Ему лишних слов не надо. Видит, что целы мы и невредимы, значит, все путем. Открывает переднюю дверцу мерса и предлагает: «Садитесь, Борис Макарович». Голос у него, как всегда, бесстрастный, будничный, но, похоже, именно эта интонация Сашка сильнее ошарашивает, чем само предложение занять мне его законное место. Впрочем, Сашок быстро с собой справляется и на заднее сиденье забирается. То ли он еще сегодня испытал, чтобы на подобном недоразумении внимание заострять. Я лезу в карман, ключи от своей Вольвы достаю, Валентину вручаю. «Поедешь за нами на моей машине», — говорю. Не знаю почему, но ощущение у меня такое, что Вольва нам сегодня еще понадобится. Валентин беспрекословно ключи берет и в ночи, что на территории фазенды днем белым выглядит, исчезает. Устраиваюсь я на переднем сиденье, Женечка за руль садится, зажигание включает. «Как у вас все там прошло? Нормально?» — спрашивает, как просекают для завязки разговора. «Ведь коню, ясно, если здесь сидим, то все окей». «С вице-премьером полный порядок», — бурчу голосом замогильным. «Зато здесь хреново. Хозяина только что Иван Иванович падла грохнул. Ну, а Александр его, соответственно, уговорил». Ни одним мускулом Женечка не дрогнул. Вот самообладание. Лишь руку чуть дольше на ключе зажигания задержал. Олежка на его месте так бы замандражировал, что у мерса на тормозах стоящего колеса бы отпали. «Соболезную, Борис Макарович», — скорбно гудит Женечка и с места мерз трогает. Слышу, сзади Сашок икает. Представляю, каково ему со всех сторон в мой адрес слова уважительные слышать и обхождение соответствующее видеть. Точно шарики за ролики заехать могут. Подправить бы ему с помощью пупсика мозги, но, чувствую, не могу этого сделать. Такое ощущение, что все извилины в моей черепушке смерзлись, и, как о пупсике подумаю, иглы ледяные в сознание впиваются. Причем, понимаю, случись что, пупсик меня выручит, но вот просить сейчас у него что-либо конкретное ну никак нельзя. Достанет тогда его дракон огнедышащий, и, возможно, меня вместе с ним прихватит. Выезжаем с фазенды. Смотрю в зеркальце, Валентин на моей Вольве в кильватер пристраивается. Быстро он обернулся. «Куда?» — лаконично вопрошает Женечка. «На кольцевую трассу», — отзывается сзади Сашок. «А там подальше отсюда, и пусть ищут ветра в поле». «Нет», — мягко возражаю я. «Дуй, Евгений, в центр города». Я объясняю доверительно. Ты Александра сейчас не слушай. Тяжелый день для него выдался, немного не в себе. Вначале выхлопом Стингера в лицо досталось, а потом разборка крутая с Иваном Ивановичем случилась. Сам понимаешь, каково ему такое предательство перенести. Смотрит Женечка в зеркальце, видит лицо Сашка, все в волдырях от выхлопа Стингера, да с глазами безумными, и понимает. А я к Сашку поворачиваюсь и говорю: чем голову сушить над приключениями нашими, лучше свяжись с охраной Алиски, да выясни, где она, и успокойся. Все образуется. Вижу, тяжело шарики в мозгах у Сашка ворочаются, что жернова мельничные. Но, похоже, указание пупсика «мне верить» вверх берет, и он лезет в карман за сотовым телефоном. «В гостинице турист она», — сообщает через минуту. «Как группа в ночном клубе свое отыграла, она вместе с ними поехала». «Значит, к туристу дуй», — командую Женечке. «Знакомы мне сии гостиничные номера. Тот еще вертеп». Подъезжаем к гостинице, а перед ней огромный транспарант установлен с рекламой, что, мол, в городе всего с одним концертом всемирно известная отечественная группа «Pop Wave». Читаю я и фыркаю про себя. Что это мне за лапшу на уши меломан-англоман вешал? Я хоть МГИМО и не заканчивал, но аглицкие буквы знаю. «Pop Wave» написано, правильно Горилла говорил. А меломану зеленку пить надо, поскольку «Вавве» у него не на заднице, а в голове. Заходим в вестибюль гостиницы все вчетвером. Ночь, полумрак, пусто. У дежурной лампа настольная горит, читает что-то увлеченно, на нас внимания не обращает. Знает крыса свое дело туго. К ней без баксов в паспорте и не подплывай, поскольку в эту гостиницу только по заявкам обладминистрации и селят. В углу на диванчике субъект белобрысый примостился, сидит, куняет. Я его по вихрам белым сразу признал. Один из личных телохранителей Алисочки. Да и он нас как узрел, куда только дремота подевалась. Встрепенулся и бац! Газеткой морду прикрыл, будто тоже, как и дежурная, свой интеллектуальный уровень повышает. Это в полумраке-то, дурашка! Подхожу к нему, газетку сминаю и смотрю пронзительно в глаза его бегающие. Уж покрасился бы, что ли? А то тебя по твоей белобрысости за три версты узнать можно. Говорю ехидно и тут же вопрос ребром ставлю. Где Алиска? Скакивает он передо мной во фрунт, как новобранец, вытягивается, разве что честь не отдает. В гостях она здесь, бормочет невразумительно. У музыкантов. Знаем мы это. В гостях. Спрашивается, что может в 3 часа ночи Попа Вава с Пиской Алиской делать? Музицировать, естественно. Мазурку там, либо полонез чинно парами водить. Этаж, номер. Продолжаю допрос с пристрастием. Второй, 206. Выпаливает белобрысый. А что ему остается? Попробовал бы юлить перед зятем Бонзы, в раз бы с работенки денежной вылетел. Поворачиваюсь молча и к лестнице направляюсь. Ребята мои, само собой, за мной двигаются. Известен мне этот номер 206, хоть сам в нем никогда не бывал. Громадный апартамент. Полэтажа занимает. В нем приезжие знаменитости обычно останавливаются и такие оргии закатывают, что неделю потом о них пересуды по городу идут. «Вы куда?» — фальцетом срывается дежурная, наконец на нас внимание обращая. «Что это, мол, без ее на то позволения мы в номера топаем, да еще и таможенный сбор не уплатив?» Я, понятное дело, и бровью не веду, двигаюсь себе спокойненько в заданном направлении, но краем глаза вижу, как белобрысый к ней метнулся и зашептал что-то сбивчиво. «Это ты правильно сделал», — хвалю Белобрысова про себя. «Может, и зачтется». Поднимаемся на 2-й этаж, к двери номера подходим. Валентин по собственной инициативе вперед забегает, отмычками звенит. «И правда, что нам, стучаться, что ли?» Отпер Валентин дверь и посторонился. Намекает корректно, что в палаты белокаменные к супружнице своей, мужу первому, заходить положено. Распахиваю я дверь и на пороге обалдело застываю. Нет, мы с бригадой моей тоже кутежи устраивали. Но куда нам до такого? Что значит «бомонд»? Такой крутой порнухи я и на датских кассетах не видел. Музычка интимно играет, лампионы театральные вовсю светят, дым табачный слоями висит. И человек 20 голышом в полнейшем разврате напропалую отпускаются. Что характерно, на приход наш никто не реагирует. Не до того. Как же в этом бедламе мою благоверную отыскать, думаю ошарашенно. Обвожу взглядом комнату и, к своему удивлению, быстро ее вычисляю. Попробую Алисочку не признать по телесам кустодиевским, что Венера Милосская в интерпретации монументалиста среди всех выделяется. Сплелась в клубок немыслимый с четырьмя мужиками на тахте широкой в углу, и что они конкретно там впятером вытворяют, разобрать невозможно. Наверное, минут 15 потребуется, чтобы понять, где чьи руки и ноги. В другое время, стаканяру засосав, я бы и сам посильное участие в этом бардаке принял. Но сейчас не могу. Положение обязывает. А ну-ка, разбери мне этот натюрморт. Киваю в сторону тахты Женечки, поскольку с Сашка сейчас спрос невелик. Стоит он, что сам нам было, в мысли свои спутанные погрузившись, и сексуальный разгул вокруг нисколечки его не задевает. А Женечке такая работа явно по вкусу. Урчит он утробно, подходит к тахте и в два счета постраденовскую группу, что вандал неумытый разрушает, лишь Алисочка в раскоряченной позе на тахте остается. Что удивительно, мужики абсолютно не в претензии и тут же к другим группам присосеживаются. Во дела. Ну и нравы у этих звезд эстрадных. Алисочка привстает на тахте, на локоток опирается, взглядом недоуменным зал обводит и меня замечает. «А ты чего здесь?» — вопрошает сварливо. «Я тебе, муженек, клятву верности не давала». Вижу при слове «муженек» Сашка передергивает основательно, будто он стакан воды от жажды великой с залпом опростал, а там не вода, оказывается, а спирт чистый. Ладно, потерпи маленько. Завтра-послезавтра вылечим, жалею его про себя. А сам думаю, что мне только свары семейные, именно здесь и именно сейчас, когда бонзу грохнули, и не хватает. Молча делаю шаг к Алисочке и как вмажу по сусалам. С таким расчетом, чтобы выключить надолго, поскольку ежели она ответит ручкой своей нежной, да веслообразной, в теннисе натренированной, то меня, быть может, и не откачают. Но все у меня получается. Валентин даже крякает одобрительно. Перевожу дух, набрасываю на Алискино тело бесчувственное простыню и командую Женечке: «Тащи ее в машину». Без разговоров лишних берет Женечка Алиску в охапку, поднатужившись, грузит кулем на плечо и к двери направляется. Однако идет грузно, пошатывает его от ноши неслабой. Интересно, думаю, отстраненно. А как они все себе в мозгах, пупсиком запудренных, нашу свадьбу представляют? Нес ли я Алиску из ЗАГСа на руках? Ежели так, во, картинка! Линяем мы из номера, но, похоже, никто этого, как и прихода нашего, не замечает. Будто такие дела здесь в порядке вещей. Зато, когда мы процессией кунаков, невесту из родительского дома умыкнувших, мимо столика дежурной в вестибюле чапаем, у нее глаза на лоб вылезают, и челюсть так отпадает, что чуть столешницы не касается. Будь это день-два назад, сотню баксов ей непременно бы бросить пришлось, так сказать, за беспокойство. Но сейчас фигушки. Положение мое с сегодняшнего вечера иное. Мне эти шавки тепереча, что мусор под ногами. И так пилюлю проглотит, не подавится. Выходим на улицу И тут мне тисками ледяными виски сдавливает. Что же это я, как подонок последний, все о себе пекусь, о положении своем, да имидже, а мой пацан тем временем в кошмаре загибается. Везите ее на фазенду, командую. Заприте в комнате и никого до моего появления к ней не подпускайте. А сам отбираю ключи у Валентина, сажусь в Вольву и газую с места так, что чуть покрышки на асфальте не оставляю.